Знание о душе от его зачатков на античной почве до современных представлений развивалось с одной стороны в соответствии с уровнем знания внешней природы, а с другой в результате освоения культурных ценностей. Ни природа, ни культура сами по себе не образуют область психического, однако последнее не может существовать без взаимодействия с ними. Философы до Сократа, размышляя о психических явлениях, ориентировались на природу, искали в качестве эквивалента этих явлений одну из природных стихий, образующих единый мир, который правит естественные законы. Лишь сравнив это представление с древней верой в души как особые двойники тел, можно ощутить взрывную силу той философии, которую исповедовали Гераклит, Демокрит, Анаксагор и другие древнегреческие мыслители. Они разрушили старое мировоззрение, где все земное, в том числе и психическое, ставилось в зависимости от прихоти богов, сокрушили мифологию, которая в течение тысячелетий царила в умах людей, возвысили разум и способность человека логически мыслить, попытались найти реальные причины явлений. Это была великая интеллектуальная революция, от которой следует вести отчет научного знания о психике. После софистов и Сократа в объяснениях сущности души наметился переворот к пониманию ее как феномена культуры, ибо входящие в состав души абстрактные понятия и нравственные идеалы не выводимы из вещества природы. Они – суть порождения духовной культуры. Страница 42. Для представителей обеих ориентаций, так называемой природной и культурной, душа выступала как внешняя по отношению к организму реалия, либо вещественная, огонь, воздух, либо бесплотная, средоточие понятий общезначимых норм. Шла ли речь о атомах, Демокрит, или об идеальных формах, Платон, предполагалось, что то и другое попадает в организм извне, со стороны. Аристотель. Душа – способ организации тела. Аристотель, 384-322 годы до нашей эры, преодолел эти воззрения, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Его источником стали для Аристотеля не физические тела и бестелесные идеи, но организм, где телесные и духовные образуют нераздельную целостность. Душа по Аристотелю не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона. Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к медицинской профессии. Явившись 17-летним юношей в Афины к 60-летнему Платону, он несколько лет занимался в его академии, с которой в дальнейшем порвал. Известная картина Рафаэля «Афинская школа» изображает Платона, указывающим рукой на небо, Аристотеля – на землю. В этих образах запечатлено различие в ориентации двух великих мыслителей. По Аристотелю идейное богатство мира скрыто в чувственно воспринимаемых земных вещах и раскрывается в прямом общении с ними. На окраине Афин Аристотель создал собственную школу, названную «Ликеем». Позже словом «лицей» стали называть привилегированные учебные заведения. Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. «Правильно думают те, — говорил Аристотель своим ученикам, — кому представляется, что душа не может существовать без тела и не является телом». Страница 43. Кто же имелся в виду под теми, кто правильно думает? Очевидно, что не натурфилософы, для которых душа – это тончайшее тело. Но не Платон, считавший душу паломницей, странствующей по телам и другим мирам. Решительный итог размышлений Аристотеля. Душу от тела отделить нельзя, противоречил взглядам Платона на прошлое и будущее души. Выходит, что, так сказать, правильным Аристотель считал собственное понимание – согласно которому переживает, мыслит, учится не душа, а целостный организм. «Сказать, что душа гневается, — писал он, — равносильно тому, как если бы кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома». Аристотель был как философом, так и натуралистом, исследователем природы. Одно время он обучал наукам юного Александра Македонского, который впоследствии приказал отправлять своему старому учителю образцы растений и животных из завоеванных стран. Накапливалось огромное количество фактов, сравнительно анатомических, зоологических, эмбрионологических и других, ставших опытной основой наблюдения и анализа поведения живых существ.